Глава 12. Выход на стам они осуществляли втроем, хотя Эгенворд настаивал на группе прикрытия, мотивируя это возможностью столкнуться с противником лицом к лицу. «Вряд ли они ждут нас у места перехода», — возразил Сергей. «Но даже если окажется, что дотлается где-то поблизости, мы не будем устраивать штурм такими скудными силами, да еще с таким вооружением. А сейчас нам важно провести разведку, наметить места для следующих проходов и вообще посмотреть обстановку. Что он собой представляет, этот стам?» «Да и вряд ли мы с кем столкнемся», — добавил Толик. «Дотлайская разведка сидит тише воды ниже травы и не шастает по улицам городов». Эгенворд только развел руками. Он даже не стал уточнять, что это за поговорка такая про воду и траву. За время знакомства с землянами бывший офицер Анкивара успел узнать много афоризмов и жаргонных словечек. И сколько еще узнает. В первый переход решили не брать тяжелого вооружения, ограничив арсенал пистолетами «Балитат», двумя запасными магазинами по 20 патронов и гранатами. Каждый взял по 2 светошумовые и 2 осколочные. И, конечно, по ножу. Для случайной стычки этого хватит. Впрочем, Сергей немного лукавил, говоря Эгенворту, что схватка с вражеской разведкой в его планы не входит. На самом деле, при удачном стечении обстоятельств, он и Толик были готовы к активным действиям. Только бы подвернулся этот случай. Харкима тоже вооружили по полной программе. И пистолеты, и гранаты. Хотя его участие в стычках изначально не предусматривалось. «Твое дело — техника», — наставлял его Сергей. «Вперед не лезь, не отставай. Ну а при случае не теряйся». «Ясно?» — кивал инженер. «Я готов». «Хорошо, и помни. Бесперебойная связь — залог успеха». Говорил Сергей больше для проформы. За время операции он уже понял, что Харким — парень надежный, спокойный, и в экстремальных ситуациях ворон считать не будет. Кроме средств связи, сканеров, оружия, фонарей, медикаментов и минимального набора продуктов, взяли 3 линготранса. Лишними не будут. Одежда была стандартная, брюки, куртка, на ногах берцы. Поверх всего черные плащи — универсальное средство для маскировки. Такие плащи носили во многих эпохах, причем разные люди. Служители культов, воины, торговцы, горожане, странники. Плащ хорошо защищает от дождя и ветра, скрывает лицо, фигуру и одежду. Ну и оружие, конечно. «Ждем вас», — напутствовал их Эгенворд. «На станции дежурит группа прикрытия. 6 человек во всеоружии. Если что, прикроют». «Отлично». Сергей пожал ему руку. «Мы постоянно на связи. Как у вас там... ни пуха, ни пера?» «К черту!» Эгенворд проводил взглядом 3 закутанные в плащи фигуры и хмыкнул. «Странная традиция — посылать к черту того, кто пожелал доброго пути. Непонятные они, земляне». Во время первого выхода на Лагошет Харким засек все места, где срабатывали дотлайские установки. И хотя надеяться, что они постоянно активизируют их в одних и тех же точках, глупо, но Сергей после недолгих раздумий решил попытать счастье именно там. Даже если ничего не обнаружат, не страшно. Главное — провести разведку, собрать первичную информацию. Их вынесло в какой-то подворотне, зажатой с 2 сторон высокими каменными стенами. Под ногами месиво, по сторонам неровная грубая кладка из сероватого камня, за спиной дверь. Дверцы из тонких жердин на кожаных петлях. Над головой дырявый навес, сквозь который капала вода. В здоровые щели были видны свинцовые облака, низвергавшие потоки дождя, так что плащи пришлись в самый раз. Харким, пряча сканер под плащом, проверил обстановку. «Пусто. В радиусе 300 километров никого». «А вообще на континенте?» «Надо разворачивать аппаратуру. Здесь не стоит, зальет». «Тогда пошли искать место. Заодно познакомимся с городом». «И странной», — добавил Толик. «Интересно, где мы?» «Толик, давай в тыл, прикрываешь. Пошли». Улица, на которую они вышли, представляла собой узкую дорогу, правда, выложенную в центре камнем. По краям же опять месиво, вернее, ручьи. Они стекали сверху улицы, унося листья, какой-то мусор и огрызки фруктов. Мощный такой поток, очищавший улицу не хуже поливальной машины. С 2 сторон — 2-этажные здания с узкими окнами на уровне 2-го этажа. Большая часть окон забрана решетками. Тут явно готовы к отражению нападения в любой момент. Веселое время. Улица освещалась двумя фонарями, заключенными в стеклянный корпус лампадами, дававшими мало света, но служившими хоть каким-то ориентиром в темень. Остальные не горели. Либо только сейчас, либо их вообще не зажигали. Ни одного человека не видно. «Который час?» — спросил вдруг Толик. «Половина седьмого. Вечер». Город по местным меркам немалый. В такое время все либо по домам, либо в гостях, либо в кабаках, — закончил Сергей. «Знаю. Ищем какое-нибудь заведение. Там подходящая обстановка. И есть с кем поговорить. И подраться», — вставил Толик. «Что-то у тебя излишне игривое настроение. Не глотнул ничего перед выходом?» «Нет», — с сожалением признался Толик. «А зря. Надеюсь, в кабаке исправлю ошибку. В такую погоду легко подхватить простуду». Шедший рядом Харким фыркнул. «Странные парни земляне. Шутят в такой обстановке. Чужой мир, незнакомая страна, незнакомый город. Где-то сидят дотлайцы, а они скалят зубы». «Чего стали?» Сергей обернулся, чуть приподнял капюшон. «Пошли. И не зевать». Дорога вскоре вывела их на небольшую площадь. Слева, в гордом одиночестве, дворец, окруженный каменным забором двухметровой высоты. Справа широкое трехэтажное здание со шпилем на крыше и гигантскими часами на фасаде. Внизу две двери. Ратуша или магистрат. Или публичный дом. От аборигенов всего можно ожидать. Хотя в середине века вряд ли бы рискнули ставить непотребное заведение на площади рядом с дворцом дворянина. Впереди ряд зданий в один и два этажа. В центре площади высокий деревянный помост. Ровная площадка 3 на 3 метра. И что-то вроде ящика с правой стороны. Похоже на незавершенный памятник. Площадь освещалась чуть лучше улицы. На фасаде магистрата ратуши два фонаря. У ворот дворца еще два. Еще несколько горят над входами зданий. Судя по всему, это центр города, а значит, поблизости должно быть какое-нибудь заведение. «Вон, кто-то прется», — негромко проговорил Толик. «За помостом. Двое или трое. У них можно спросить». «Не надо. В нас сразу распознают чужаков». «Нас и так распознают, когда зайдем в кабак. Здесь все всех знают». «Все равно. Сами найдем». «Тогда пошли». Дождь все лил. Монотонно, однообразно, без малейшего намека на скорое окончание. Ровный стук капель навевал дрему. Хотелось попасть в теплую комнату, лечь на диван, сунуть ноги под плед, взять в руки книгу и читать, попивая пиво или вино, а не бродить по темным улицам в непогоду. Кое-какая жизнь еще теплилась в городе. Парни несколько раз замечали мелькавшие у стен здания фигуры. Один раз кто-то шмыгнул в узкую подворотню буквально под самым носом разведчиков. Где-то рядом скрипнула дверь. В стране, может, даже на другом конце города зацокали подковы лошадей. В некоторых окнах горел свет. Кабак они отыскали по звуку. У какого еще дома будут орать благим матом, распевать песни и бить глиняную посуду? А то, что там орут благим матом, парни поняли сразу. Даже не врубая линготранса. Острые словечки завсегдатые питейного заведения выкрикивали на немецком. На грубом, испорченном, нагло перевранном, но немецком. В местном варианте. Ибо как еще понять «бьет стусент» в оригинале звучащее «потсдаузент» — «тысяча чертей»? Значит, их занесло в лагошетский вариант Германии. Что, в принципе, неудивительно. Уже давно стало ясно, что второе пространство в основном состоит из миров во многом схожих. И пусть география имеет достаточно различий, исторические события не всегда совпадают, но языки все же схожи. «Заходим», — решил Сергей после недолгого наблюдения за кабаком, из которого за это время вышли три человека, выбежали двое и одного выкинули. Пропахав пару метров по камню, он полминуты полежал, потом резво вскочил и бросился прочь, едва не задев Толика. У самого входа стояли два человека, закутанные в плащи. Держась за стену, они что-то бормотали под нос, глядя вниз. Осторожно обойдя их, парни толкнули дверь и зашли внутрь. В лицо ударил сочный букет запахов, свойственных подобным заведениям. Жареного, вернее, пережаренного мяса, прогорклого масла, наверняка разведенного какой-нибудь дрянью, дыма чадящих факелов, соусов и приправ, пота, блевотины, кислого вина и недоваренного пива. Сергей, напрягая зрение, с некоторым трудом рассмотрел в полутемном помещении два ряда столов, длинные скамейки и сидящих на них посетителей. То ли владелец заведения жалел факелов, то ли специально создавал интимный полумрак, но от входа невозможно было различить дальних столов. «Черт, что за дерьмо?» — отплевывался Толик. «По мне так на улице лучше. Может, поищем другое заведение?» Ответить Сергей не успел. Откуда-то сбоку вынырнул худощавый вертлявый субъект, встал перед парнями, переводя взгляд с одного на другого. «Что надо?» — буркнул Толик. Немецким он владел плохо, но несколько расхожих фраз и выражений знал. «Господа ищут приюта и тепла?» — неожиданно низким голосом пробасил субъект. Лингатранс не смог в точности воспроизвести интонации, но выдал перевод таким же низким голосом. «Ну?» — неприветливо бросил Сергей. Он почти не смотрел на подошедшего человека, уделяя внимание обстановке вокруг. Кто знает, вдруг это отвлекающий маневр, а сбоку подбираются головорезы. Тут готовы свернуть шею за пару сапог или даже за рваную накидку. Субъект не уходил. Глубоко запавшие глаза все шарили по скрытым капюшонам лицам, словно пытаясь заглянуть под них. Потом он дернул носом, шмыгнул и проговорил. «Прошу за мной, господа. Здесь есть другой зал. Там, получше, получше». Странная приветливость и предложение удивили. С чего это такое внимание, впрочем? Почему бы и не пройти? Если это приглашение за стол, ладно, если ловушка. Что ж, не впервые работать на ограниченном пространстве. «Веди», — коротко бросил Сергей по-английски. Странно, но субъект понял. По стене мимо столов, где сидели в разной степени опьянения посетители, мимо огромного камина, из которого полыхало огнем, мимо хохочущих на коленях у мужчин двух грязных неопрятных девах, он провел парней к неприметной двери в торцевой стене. Возле нее на табурете сидел здоровый мужик в рубахе на выпуск, коротких штанах и без рукавки. На коленях у него лежал огромный тесак, которым он обтесывал колышки полуметровой длины. Когда вертлявый подвел парней к двери, здоровяк бросил на них подозрительный взгляд, но промолчал. Явно сидел здесь для того, чтобы не допускать в дверь, кого попало. «Прошу, господа», — склонил голову субъект. «Здесь будет удобнее». Комната, куда они вошли, действительно выглядела лучше, чем общий зал. Два десятка свечей на стенах, в центре ширма, разделявшая помещение на две части, два небольших стола и стулья с резными спинками вместо лавок. В левой части комнаты сидели несколько человек, правая была пуста. «Сюда, господа», — сказал субъект. «Садитесь». Сергей подошел к столу, провел рукой по поверхности. Чисто. Внимательно взглянул на субъекта. Несмотря на невзрачный вид и скромное поведение, тот явно был непрост. Кто он? «Сейчас принесут вина, пиво. Если хотите есть, не хотим». Сергей сел, кивнул стоявшему рядом Харкиму. Толик тоже сел, но на другой стороне, держа в поле зрения входную дверь. Теперь все помещение было под присмотром, и никто не мог войти незамеченным. Ни из общего зала, ни из низкой дверцы, что, видимо, вела на кухню. Субъект, видя, что никто из гостей против вина не возражает, подошел к двери и постучал. Через несколько мгновений выглянул красномордый парень, выслушал субъекта и исчез. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил Толик Сергея. — Пока нет. — И что будем делать? — Пить вино и слушать этого хмыря. Похоже, нас приняли за кого-то. — За кого? — перестал вертеть головой Харким. — Понятия не имею. Но пока ничего плохого не происходит, мы сидим, пьем и слушаем, и спрашиваем. — А если... — А если не захочет отвечать, спросим иначе, но не здесь. Сергей потрогал рукоятку пистолета. «В любом случае, этого парня мы не упустим». «Да», — подал голос Толик. «Этот источник информации меня тоже устраивает. Только вот за кого нас приняли?» Вопрос повис в воздухе. Субъект подошел к столу вместе с разносчиком. Тот принес большой поднос с двумя глиняными бутылками вина, тремя тарелками и плетеной корзинкой с хлебом. Толик первым рассмотрел содержимое тарелок. Сыр, копченое мясо и тонко нарезанная сушеная рыба. Местный набор закусок. Субъект подождал, пока разносчик не уйдет, почтительно привстав, разлил по чаркам вино и выжидательно посмотрел на Сергея. «Как тебя зовут?» Субъект искательно смотрел на парней. «Меня? Но вы же... А...» Он подмигнул, растянул губы в заискивающей усмешке. «Вы проверяете меня?» «Да, вы говорили. Я Бон. Бон Девальский. Да, Бон». «Что ты хотел нам сказать?» Бон заерзал еще сильнее. Толик дернул краем губ. «Все верно, что-то хочет сказать. Но почему мнется? Страх? Или...» «Говори, оплата потом». Видимо, вопрос с деньгами был решающим для субъекта, потому что, торопливо отпив из чарки, он нагнулся над столом и заговорил, точнее, зашептал. «Я нашел людей, нашел. 6 человек, как вы и просили. Бывшие солдаты. Воевали в армии Детереско в его втором походе на вандалов. И потом еще воевали. За золото готовы плыть куда угодно, даже в подземный мир». «Золото не проблема», — тут же включился Сергей. «Но можно ли им доверять?» Мерзкая ухмылка скользнула по лицу Бона, а глаза забегали еще быстрее. «Верить? Верить, конечно, нельзя. Но вы же говорили, что можете заставить любого». Толик жалел, что не может видеть лица Сергея. Войдя внутрь, они так и не скинули капюшоны и правильно сделали. А посмотреть на Серегу хотелось. Вот ведь карта легла. С первого же шага налететь на аборигена, которого явно завербовали пришельцы. Знать еще бы, кто именно, равитанцы или дотлейцы. И зачем им бывшие солдаты? Предложить контракт наемника или контракт шпиона? Видимо, все же дотлейцы. Потому что шпионить за дотлейцами просто негде. Они на стаме сами в роли шпионов, а у равитана целая колония в западном полушарии. «Где эти 6? — спросил Сергей. «Сейчас на ферме Сноука. Это в 20 лье отсюда. На них облавные листвы висели. Магистраты и люди герцога ищут». «За что?» «Как за что? Их же отряд на обратном пути погулял по местным землям. Жалования-то им не выплатили. Вот они и грабили всех, кого по пути встречали. Отряд-то кого поймали, кого зарубили. Кто-то успел уйти, а эти 6 не успели. А тут их я и нашел». «А стоп!» — остановил ее Сергей. «Это потом». Бон послушно замолчал, ожидая команды. А Сергей пытался сообразить, как перевести разговор на нужную тему. Получить информацию о стаме, а главное — о дотлайских шпионах. Ведь явно они были здесь. И раз дали задание этому Бону, то хотели вернуться. Сергей смотрел на Бона и понимал. Обычный расспрос сразу насторожит того. «Битый, хитрый тип». Пронырый ловкач. Он сразу раскусит игру и заподозрит. Что именно? Неважно, но как только почует подвох, сразу замолчит и попытается удрать. Поднимет шум, а шум сейчас не нужен. Так что выбор один. Уводить его отсюда и допрашивать в другом месте и другим способом. «Где ты живешь?» «Господин, где ты ночуешь?» «А...» Бон шмыгнул носом. «У хозяина на дворе». «Кто твой хозяин?» «Так это... хозяин мужского дома». «Что?» «Ну, дом для отдыха мужчин». «Бордель, что ли?» «Пошли». Бон приподнялся, с сожалением посмотрел на бутылки. Кроме него никто не пил и на тарелке. «Вино можешь взять с собой. Мы сейчас пройдем в одно место и там поговорим». «Хорошо». «Но я... мне надо заплатить за это». Толик бросил на стол серебряную монету. «Хватит?» «Да, господин, даже много». «Пошли». Толик подтолкнул Бона в спину. «У нас мало времени». Они постоянно прячут свои физиономии под капюшонами, чтобы никто не видел их белой кожи. Другая маскировка в этом мире привлечет лишнее внимание. Не шлемы же рыцарские им таскать. Ах да, время доспехов и шлемов прошло. Значит, дотлайцы вербуют агентов для работы в колонии. Только как они планируют держать связь? Видимо, у них уже есть люди на преве, ладно? Оставим. Надо думать, как вытащить из этого кретину информацию. Взять его в оборот и поговорить с ножом у шеи? Или перетащить на Гадиана и сунуть в кресло Навистра, чтобы тот заглянул в его мозги? Но если... Дотлайцы, конечно, делают ставку не на одного Бона. Таких проныр полно. Значит, ставка на количество и надежда, что всех не вычислят. А может, местные кадры — маскировка? Отвлекают равитанскую контрразведку от настоящих профи, которые под видом аборигенов плывут в колонию. Впрочем, неважно. Главное, дотлайцы здесь были и придут еще. К тому же Бону. Судя по тому, что он буквально стерег нас у входа, встреча должна произойти вот-вот. Отсюда вопрос. Утащив его с собой, не прозеваем ли мы активацию установки? Конечно, если пропустим, не катастрофа, поймаем в другом месте, только время. Пока мы бегаем по стаму, парни на Меринаде воюют, а война — не разовая акция. Там шансы сложить голову в десятки раз выше, так что ошибаться сейчас нельзя. Так что... Рискнем. Вовлекшись мысленным монологом, Сергей прибавил шаг, не замечая, что остальные отстали. Толик вел Бона, а тот не поспевал за широким шагом землянина. Харким же шел последним, добросовестно следя за тылом. И тоже не успевал. Дождь вроде немного утих. По крайней мере, не так сильно стучало по камням и крышам. «Мой дом не там», — проблеял Бон. «Мы прошли». «Или успеем», — продолжал размышлять Сергей. «Это не капрал равитанской армии. Пролистать его извилины нетрудно. Уйдет не больше часа полутора». Не обращая внимания на испуганного аборигена, Сергей отвел Харкима в сторону. «Ты можешь еще раз посмотреть, нет ли кого поблизости?» «Уже посмотрел. В нашу сторону с северо-запада движется группа из 8 человек. До них 80 км. Судя по скорости, они либо едут на лошадях, либо бегут. Но это вряд ли». Сергей уважительно посмотрел на Харкима. «Когда это ты успел?» «Там, в кабаке. Правда, развернуть всю аппаратуру я не мог». «И этого хватит. А кто конкретно идет, ты не можешь сказать?» «Похоже, равитанцы». «И прут они сюда. Знают о возможном появлении противника или едут по своим делам?» Харким пожал плечами. «И что примечательно, до этого ты их не засек. Значит, подкинули по воздуху. Совсем обнаглели равитанцы. Средь бела дня. Правда, дождь льет, не видно ничего». Сергей замолчал, размышляя, потом скомандовал. «Ладно, делаем так. Тащим этого парня на Гадион, допрашиваем и обратно». «А он?» «А он с нами. Поработает живцом». «Думаю», — усмехнулся Сергей. «Мы сможем его перевербовать. Пошли». Видимо, странное поведение работодателей насторожило Бона. Уход из кабака, спешка, перешептывание. В прошлый раз они так себя не вели. И зачем идут с ним? Ведь тот раз уходили отдельно. «Может, не стоит мне с вами, чтобы не увидели?» «Это не важно», — ответил Сергей. «Ты пойдешь с нами в одно место. Там мы поговорим и отдадим деньги. И скажем, что делать дальше». Как Сергей предполагал, слова о деньгах стали решающими. Перестав возражать, Бон безропотно последовал за работодателями. Искать место прежнего выхода не стали. Свернули в первый же переулок, убедились, что вокруг никого нет, и активировали установку. Бон, с наброшенной на голову курткой, промокший, испуганный, стоял позади. Его буквально впихнули в контур. Бон, от пронзившего его холода, вскрикнул, попробовал скинуть куртку, но Толик опустил на его затылок кулак, и несчастный шпион потерял сознание. «Повезло вам», — качал головой Эгенворд. «С первого шага налететь на осведомителя дотлойцев. Счастливый случай». «Это мы от Артура заразились. Он у нас везунчик. Каких поискать? Из таких передряг вылезал, что простым стечением обстоятельств и его личными качествами не объяснить». Эгенворд посмотрел на Толика. «Судя по его рассказам, ему действительно всегда везло. Это тоже личное качество». «Не очень-то оно ему помогло в последний раз», — хмуро буркнул Сергей. «Влипли по полной программе». «Не скажите. Их могли расстрелять там же, в домике, а в результате не только оставили в живых, но и приняли за наемников». «Угу. И отправили на войну. Пытать счастье там». Сергей отбросил полотенце, которым вытирал лицо и руки, и поправил кобуру на ремне. После перехода они даже не стали переодеваться, только скинули плащи. И некогда было, да и незачем. Как только Бон выложит всю информацию, надо сразу переходить на Лагошет, ждать разведку дотла. «Когда он начнет?» — нетерпеливо спросил Толик. «Сейчас. Навистра проводит тестирование. В тот раз было быстрее». «В тот раз мы ждали почти час, а сейчас 20 минут. Это у вас нервы шалят». «Они у меня давно шалят. С тех пор, когда узнал о других мирах». Эгенворт внимательно посмотрел на Сергея и промолчал. Он тоже в свое время потерял покой, когда узнал о многомерности Вселенной, и долго не мог прийти в себя. А эти парни, только узнав о других измерениях, сразу попали в переплет и начали бой за выживание. Как вообще не спятили от избытка впечатлений. «У меня все готово», — по громкой связи доложил Навистра. «Вы будете задавать вопросы?» «Да». Сергей подошел к монитору, внимательно глядя на сидящего в кресле Бона. Тот был одет в светло-зеленую медицинскую форму, размера на два больше, отчего выглядел пугалом. Впрочем, это никого не волновало. Передевание – вынужденная мера, как и принудительная дезинфекция аборигена Лагашета. Ловкий малый Бон на проверку оказался вшивым. В прямом смысле слова. Сергея и Толика мало интересовала его гигиена, но на санобработке настоял Навистра. Мол, не чистить же после него лабораторию. Сам Бон против такой процедуры не возражал. Он был без сознания. К прежней дозе наркоза уже здесь добавили укол снотворного. «Начинайте. Только помните, промежуток между вопросом и ответом может составлять минуту». «Помню. Начнем». На голову Бона надели шлем, подключили датчики и вывели из дремы. «Как на тебя вышли с предложением о вербовке?» «Я встретил их на улице, рядом с нашим домом». «Почему выбрали тебя? Ну?» «Они поймали меня». «Как?» «Я хотел взять кошелек. Он лежал на столе». «На каком столе?» «В заведении Дожика». «В кабаке?» «Да. Они сказали, что это их, и что за кражу убьют». «Дальше?» «Предложили заработать. Надо было набрать десяток солдат для службы на новых землях, за морем. Обещали за каждого по золотому талеру». «Как вы должны держать связь?» «Что?» «Тьфу. Как вы должны были встретиться?» «Они сказали, что приедут и найдут меня сами». «Задаток дали?» «Один золотой». «Срок набора?» «Сказали, что до дня святого Хантога». «Сколько до него?» «Он завтра». «Ясно. А теперь поговорим на общие темы». «Господин...» Навистра прервал допрос. «Он не понимает. Говорите более простым языком». «Понял», — чертыхнулся Сергей. «Если что, поправите». «Хорошо. И учтите, он будет говорить так, как сам понимает». «Знаю. Можно продолжать?» «Да». Бон плавал в огромной бадье, наполненной молоком. Он не знал, как здесь оказался, но это было приятно. Теплое, ласковое молоко легко держало его тело на поверхности, качало на волнах и навевало дрему. Бон блаженствовал, почти блаженствовал. Но время от времени его чудесную истому прерывал страшный грохот. Он бил по голове и выворачивал Бона наизнанку. Грохот вопрошал строго, аки Господь Бог. Чтобы прогнать грохот и вернуть истому, Бон отвечал. Отвечал искренне, выворачивая наизнанку душу. О чем про себя сожалел. Незачем Господу знать о мелких прегрешениях его раба, но ничего поделать со своим языком не мог. Он отвечал, и грохот смолкал, даря мгновение неземного наслаждения. А потом возникал вновь, требуя ответа. Бон отыскивал в голове нужные слова, быстро проговаривал их и опять падал в ласковое молоко. И так снова, и снова, и снова. «Все», — сказал Сергей, отходя от монитора. «Хватит с него». «Да», — подтвердил невидимый Навистра. «Парень на грани нервного истощения». «Очухается, доктор. Вы можете быстро привести его в себя и убрать из организма все следы химии?» «Могу», — после короткого молчания ответил Навистра. «Но он все равно будет квелым». «Хрен с ним. Сойдет и так». Сергей повернулся к Эгенворту. «Мы возвращаемся на Лагашет. Будем ждать разведку дотла. Заодно просканируем весь континент». Эгенворт с сомнением посмотрел на экран. Абориген Лагашета выглядел как тряпка. Даже если его поставить на ноги, то он сможет сделать не больше 100 шагов. «Может, переждете? Хотя бы пару часов?» «Нет. Дотлайцы вот-вот появятся в городе. Надо их перехватить. «Вас двое, не считая Харкима. Немало. Справимся. Если их не будет больше 5 человек. Если больше, вызовем подкрепление. Ваши люди готовы?» «Две группы. Одна готова поддержать вас, вторая прикроет техников, которые будут устанавливать аппаратуру блокировки». «Отлично. Пусть ждут. Готовьте этого типа».